Кузнецов снова решил допросить Гика. Хотел бы стать свободным. Или даже воином. В этот раз вместо брата Кириллу ответил Чукчурх. Неа, нас и так пока все устраивает. Но вас же они рабами сделали. Все рабы хотят стать свободными. Или хотя бы гостами. Не, на наш поселок напали не ерматы, а меты. Это они нас отдали ерматам в качестве выкупа за своих людей. Рабом быть лучше, чем воином. Воин быстро погибает, а раба оставляют жить. Свободный может стать рабом. Так зачем мне ставать свободным, чтобы затем снова быть рабом? Свободным ты можешь жениться на ярмарке, завести детей, делать что хочешь. Зачем жениться, нам и так неплохо. Знаешь, сколько в становище бывших пленных девушек, кто не смог стать амасинками, а стал служанкой, а покалеченных в битвах воинок, которые не смогли найти себе мужа, а уже не молоды. Полно. Есть еще и такие, у которых мужья умерли, а они остались. Но они ведь все женщины и им требуются мужчины. Поэтому и приглашают к себе, таких как мы, кагаров на ночь, потом рожают детей, но живут отдельно. Нас с братом это устраивает. Мы лучше будем заниматься хозяйством, чем воевать. Вот и разрешился вопрос с походом налево. Попутно еще кучу информации для размышления получил. Что-то устал я за сегодня. Слишком много впечатлений, подумал Кирилл, зевая. Не пора ли на боковую? Вон Тарх горняка спать на повозку понес. Давай и ты, Кирюха, следом за ними. Расположившись среди мешков поудобнее, рядом с похрапывающим юным другом, Кирилл постепенно начал засыпать. Сквозь сон ему доносились слова песни, которую пели продолжающие пиршество Тарх, Чук и Гек. Там было что-то знакомое, из прошлой жизни. Про степь, боевого коня и пронзенную коварной стрелой юную ярмарку. Глава 4. Утро. Утро начинается с рассвета. Здравствуй, здравствуй, необъятная страна. Кирилл сначала приоткрыл один глаз, но получив удар солнечного луча, резко его зажмурил. Что там дальше дед каждое утро пел? Про студентов, планету и целину, кажется. Лежи не лежи, а вставать все равно придется. Но так вдруг захотелось проснуться не в чужой ему степи, а в родительском доме, как в детстве, под шуточное ворчание деда, подкладывающего в растопленную печь принесенных с мороза дров. Когда он уже собирался подниматься, получил неожиданный тычок в бок. «Эй, Вулнар, давай вставай, Соня. Быков запрягаем и скоро уходим». Рядом с повозкой стоял хмурый, видно с похмелья, Тарх. Бородач держал в руке практически пустой вчерашний бурдюк с кумысом. «Что, хорошо посидели? А где Чурх с Герхом? Уже бегают по стану, как пчелами ужаленные. Получили за вчерашние отмарнеры. Сейчас сотрабатывает». Усмехнулся возница, вытерев рукавом кафтана с бороды остатки кумыса. «На-ка, испей лучше. Полегчает. Да у меня голова не болит. Но давай. С утречка полезно». Кузнецову снова вспомнился дед. После Казахстана тот подсел на кумыс и заставлял все семейство его пить. Благо отец был конюхом, поэтому с кобыльем молоком проблем не возникало. Если в умеренных дозах, то лучше напитка на свете нет. Его придумали еще древние кочевники, такие же, как киммерийцы со скифами, в чем Кирилл уже успел убедиться. Вот кагар, сучий сын. Тарх весело ругнулся и попытался расчесать пальцами свалявшуюся бороду. «Когда ты вчера спать ушел, Герх притащил еще один бурдюк с кумысом. Ну, мы его и выпили. Весь. После так дали храпака, что мерины старые. За что их сарамата и наказала плетью. Вообще-то парни нормальные, исполнительные, но иногда за свою дурь получают». Кузнецов вылез из повозки и отошел в сторону справить нужду. Возвращаясь, он попытался сделать что-то похожее на утреннюю гимнастику, но особо не старался, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. Насколько успел заметить за время похода, среди караванщиков никто этим по утрам не занимался. И так физической нагрузки хватало. Это вам не 21 век, где горняк и омага? Поинтересовался парень у запрягающего быков Тарха. Спят. Не буди их. Устали за вчера. Все-таки первый раз участвовали в таком погребении. На вот, перекуси. И уходим. Ты наших погонишь, а я к омаге на повозку пойду. К вечеру до хаты должны добраться. Взяв у возницы кусок мяса с лепешкой и сыром, Кирилл, на ходу запихивая еду в рот, взобрался на козлы и осмотрелся по сторонам. Весь лагерь пришел в движение. Первые повозки уже выстроились в привычную колонну. Обгоняя их, вперед поскакала группа всадниц, вытаптывая лошадьми дорогу в выпавшем за ночь снегу. Остальные амазонки-воинки распределялись по всему каравану. Интересно, а где сейчас Зрица? Кузнецову захотелось увидеть понравившуюся ему девушку. Наверное, где-то среди них. Хотя на расстоянии не разберешь, все одеты одинаково. Площадка после вчерашней тризны была убрана. Даже прогоревшие кострища затушены и разобраны, так что следов практически не осталось. Все засыпало снегом. Только несколько крупных псов доедали остатки обильного пиршества, скинутые в общую кучу. И они не грызлись между собой из-за костей. Всем хватало. То, что не съедят собаки, подберут дикие животные. А это дань богине-матери. В отличие от предыдущих дней, сейчас, без овечьих отар и табуна, караван двигался намного быстрее. Еще солнце не успело скрыться за горизонт, а они уже подъезжали к зимнему стойбищу рода. Вдали отчетливо были видны освещенные заходящим солнцем снежные шапки Северного Кавказа, а ниже темные, покрытые густым лесом небольшие горы. Стойбище располагалось на правом более высоком берегу реки. Путь к нему преграждал довольно глубокий овраг с крутыми склонами. На дне оврага протекал замерзший сейчас ручей. Обойти его было довольно проблематично, так как с одной стороны его конец впадал в реку, а с другой – тянулся далеко и пропадал в ближайшем лесу. На всем протяжении оврага со стороны стойбища имелась невысокая изгородь из вбитых кольев с поперечно укрепленными тонкими деревьями с ветками вперемешку с кустарником. Овражек похож на тот, в какой я попал сюда. Кириллу вспомнился его первый день в этом мире. Отличная естественная преграда. Не надо и ров с валом делать. Никакой враг врасплох не застанет. Достаточно переход заблокировать и все. А изгородь не от человека, а чтобы животные во овраг не свалились, с умом расположились. Переход через овраг явно был искусственного происхождения. В месте, где склоны довольно близко сходились друг с другом, их обвалили, а над ручьем из толстых стволов деревьев наложили широкий мост с невысоким ограждением по краям. Такой мосток мог спокойно выдержать сразу две груженные повозки с быками. И судя по следам, здесь совсем недавно прогнали стадо овец. В подтверждение мыслей Кузнецова, на противоположной стороне оврага, над мостом, находился небольшой шалаш из наклонно установленных жердей, обтянутых шкурами и войлоком. Рядом с ним две ездовых лошадки под овечьими чепраками, не обращая никакого внимания на проходящих мимо быков с повозками, добывали копытами из-под снегокорм. Их спешившиеся хозяева, два подростка, отодвинув в сторону слабенькие ворота из жердей, с интересом наблюдали за проезжавшим мимо караваном. Когда повозка с Кириллом и Горником поравнялась с мальчишками, один из них, более высокий и крепкий, поднял руку и поприветствовал. «Горник, я рад тебя видеть. Я рад. Скоро поболтаем. Все расскажу». Немного проехав вперед, Кирилл поинтересовался у друга. «Кто это?» «Однар. Младший брат Зарицы и единственный сын Сараматы Марнары. Старше меня на год. Мы с ним дружим. Хороший парень, но любит подраться по пустякам. Хочет воином стать. Я ему часто рассказывал про путешествия ахеев и другие народы. Он также, как и я, хочет в море, но его еще ни разу не видел. От оврага до самого стойбища было около 400 метров открытого пространства. Там располагались загоны с лошадьми и овцами. Далее, поближе к человеческому жилью, паслись быки, коровы и козы. По-видимому, животные здесь только ночевали. Днем же их выгоняли на пастбища, расположенные за оврагом, а то и на другой берег через замерзшую реку, на имеющиеся там луга и лесные поляны, покрытые сейчас снегом. Кстати, ширина реки здесь была чуть больше 50 метров, а лед к этому времени уже достаточно окреп. Ну вот, и жилая зона, как сказали бы современники Кирилла. Встречать прибывшие повозки вышли все обитатели зимнего стойбища рода Ермата. Здесь были женщины, мужчины, как молодые, так и старые, и дети. Наконец-то Кузнецов увидел не только подростков, но и маленьких детишек, даже грудничков на руках у матерей. Всадницы, еще раньше прискакавшие домой, уже успели снять с лошадей уздечки с чепраками и отогнать их в загоны. Сейчас воительницы делились со своими родными впечатлениями от совершенного набега. При этом встречающие женщины не были одеты как наездницы. В Малахай, теплые короткие кафтаны и кожаные штаны. На них действительно все было женским. Длинные шерстяные платья до ступней, поверх которых кожаные кафтаны мехом внутрь, похожие на современные ему женские дубленки из овчины. На головах, на уже привычных кожаных шапочках-колпаках, накинуты остроконечные шерстяные башлыки с длинными концами-лопастями, завязанные как платки, у кого сзади, а у кого и спереди. На ногах неизменные скифики. Кирилл назвал бы это жилье людей не временным станом, зимним стойбищем, а настоящим довольно капитальным поселком, вернее, казачьей станицей. Правда, древней, матриархальной. При этом стойбище было разделено на три неравных части или сектора. Первый, девичий, служил для проживания воинственных девственниц, амазонок-амосинок. Второй, семейный, для семей и одиноких женщин с детьми или без них. Между девичьим участком и центральным семейным имелась большая площадь или майдан, используемая для стоянки повозок и коновязей, а также проведения общих собраний или других мероприятий. На довольно значительном расстоянии от площади и семейной части поселка располагался третий сектор жилых строений, мужской. Судя по собравшимся там молодым парням и взрослым бородачам, здесь проживали холостяки и кагары-рабы, а также была и ремесленная слобода. Между мужским и женским участками находилось что-то вроде общественной кухни или столовой. Там под навесами виднелись небольшие глиняные печи, похожие на среднеазиатский тандыр, и на камнях костров стояли большие бронзовые котлы. Вокруг них навалены огромные кучи хвороста. Невдалеке размещались различные глинобитные амбары, склады. А дальше, за мужским сектором, почти у самого леса, виднелись холмики могильника, или, по-нашему, кладбища. Так, значит, в курганах хоронят только людей, имеющих высокий социальный статус. Вождей, жрецов, воинок или воинов, а всех остальных смертных, как и позже на Руси, в простых кладбищенских ямках. Сделал вывод Кириллу. Могильник-то не маленький. Видно, тут частенько народец мрет. Как бы самому раньше времени в ящик не сыграть. Может, у них тут зараза какая час от часу приходит типа чумы. По его беглой оценке, с учетом вернувшихся из похода, в поселке проживало около 500 человек, и большую часть из них составляли женщины различных возрастов. Дискриминация по половому признаку, улыбнулся Кузнецов. Или мужики попрятались со страху. А вдруг Сарамата со своими боевыми девахами плетей даст, за то, что сочковали за время ее отсутствия. Перед въездом на площадь Майдан, Кирилл слез с повозки и стал направлять своих быков на указанное ему одним из крутившихся рядом подростков место. Вместе с подоспевшим помощником они довольно быстро распрягли быков, которых, собрав стадо, несколько молодых парней погнали в ближние загоны, где для животных уже было приготовлено сено. «Ну что, теперь это куда? Разгружаться или как?» – спросил Кузнецов у стоявшего рядом горняка. Ему было с одной стороны интересно, а с другой не очень-то и приятно, что его со всех сторон оценивающе рассматривает свободная женская половина поселка, сразу понявшая, что он не раб-кагар, как связанные по рукам пленники, а гост-гаст, то есть потенциальный кандидат в мужья. «Сейчас узнаю», – бросил парнишка и моментально растворился в толпе. «Лучший способ защиты – это нападение. Ну что, милые дамы, поиграем в гляделки-глазелки». Кирилл решил внутренне не зажиматься, а также нагло уставиться на встречавший его женский род. Среди них он успел отметить пару-тройку достойных кандидатур со смазливыми личиками, несмотря на их грубоватые одежды. Дальше его внимание отвлекла невысокая, немного полноватая женщина на вид лет 35 с выпирающим животом. Возле нее стояли две девчушки по 6-7 лет, за руку она держала трехгодовалого мальчонку. К ним не просто подошел, а почти подбежал Тарх. Арата с детьми, догадался Кузнецов, и невольно улыбнулся. Любимое семейство снова в сборе. Присевший Тарх прижал к себе бросившихся к нему навстречу дочерей и расцеловал обеих в румяные щечки. Затем он подошел к жене и, не стесняясь посторонних, обнял и поцеловал ее в губы. Никто при этом со стороны не высказал своего неодобрения, а некоторые женщины даже позавидовали. После объятий с женой, Тарх поднял на руки сына и также поцеловал. Далее счастливое семейство, обрадованное возвращением живого отца, позабыв про повозку, двинулась к своему дому. Кстати, о доме семьи Тарха. Это действительно была хата. Почти как южнорусская или украинская хата-мазанка. Только не четырехстенная, а круглая как кочевая юрта, где вместо войлочных были глинобитные стены. Подобные казачьи глинобитные или саманные хаты Кирилл не раз видел у себя в родной Воронежской области. Правда, в них уже давно никто не жил, и использовались они только под сарай или для содержания животных, а то и вовсе были заброшены. Такой дом строился быстро, а главное дешево, из материалов, лежащих буквально под ногами. Ведь казак в древности, прежде всего это вольный всадник, то есть кочевник, а тот живет на одном месте, пока есть корм для его скота. Корм закончился, кочевник перегоняет свое стадо на другое место, где пастбище лучше прежнего. И так круглый год. Поэтому кочевнику не нужен каменный или деревянный капитальный дом. Достаточно и такого. В процессе строительства подобной хаты юрты в землю сначала вбивались по кругу несколько столбов кольев, которые затем соединялись плетнем каркасом из тонких прутьев. После чего каркас заполняли и обмазывали саманом, смесью глины, конского навоза и соломы, камыша или другого травянистого растения. Изнутри стены покрывали известью. Крышу собирали из жердей и накрывали ее соломой, камышом или высушенной травой. В вершине купола она имела отверстие для выхода дыма. Такая травяная кровля позволяла защищать жилище от дождя и снега, при этом сохраняла природную вентиляцию помещения, а в голодные зимы шла на корм скоту, когда из-за обильного снегопада животные не могли достать из-под снега себе пищу. Пол в такой хате также был глинобитным, посредине которого находилась печь или очаг. Но в отличие от виденных ранее, в этих хатах-юртах не было окон, а только входной проем, прикрытый толстым войлочным пологом-занавеской. Такие хаты-юрты-мазанки составляли основное жилье этого поселка-станицы. Различались они только своими размерами. Разгружать повозки будут завтра. Вдруг из ниоткуда перед Кузнецовым возник горник. «Сейчас пошли к нашему очагу, я покажу тебе, где будешь спать. Никто вещи из повозок за ночь не украдет». «Да ты что?» — возмутился юный друг. «Здесь же ахеев нет. У ерматов за воровство сразу смерть. Если что понадобится, тебе и так все дадут, только честно попроси. Бери свои вещи и пошли». «Да у меня ничего-то и нет», — пожал плечами Кирилл. «Это, горник», — вытаскивая свой заветный мешок, указан на шкуры волка и бобров. «Зрица разрешает», — вопросом на вопрос ответил Кузнецов. «Подумал, что все, что находится в повозке, принадлежит ей. Ее только то, что она добыла в схватке, сняв с убитого врага оружие и его вещи. А эти шкуры твои, ведь они были с тобой, когда тебя нашли», — разъяснил паренек. «Ты же гаст, а не кагар. А ярмарка чужого без войны не возьмет». Проходя от площади через кухню, они прихватили там глиняную тарелку с еще теплым вареным мясом, пару лепешек и небольшой кувшинчик с молочной сывороткой. Затем горник подошел к одному из находившихся возле амбаров мужчин и указал на Кирилла. Бородач выслушал парнишку, посмотрел в сторону нового человека и махнул рукой, призывая следовать за ним. Откинув полог, он вручил Кузнецову свернутую плотную травяную циновку, пару толстых войлочных одеял и кожаный мешок, набитый сухой еще пахнущей степью травой вместо подушки. Увидя, что у парня нет на поясе чаши, мужик что-то недовольно пробубнил себе под нос, покачивая при этом бородой, и вынес из другого амбара небольшой кожаный мешочек с деревянной чашкой. «На, гаст, эта чаша должна быть всегда с тобой, где бы ты ни был». Бородач сунул чашку с мешочком в руки Кузнецову и ушел по своим делам. Кирилл вспомнил, что когда-то читал о таком обычае у скифов. После победы над врагом отличившийся воин получал в награду кубок вина. Кубки эти, или чаши, как их называли древние греки, были серебряными, реже позолоченными. Скифы, хвастаясь, носили их на виду, прикрепив к поясу цепочкой. А те, кто такой награды пока не заслужил, носили деревянные чашки в кожаном мешочке. «Слушай, мне бы по нужде сходить, а то уже нет мочи терпеть. Где тут у вас можно?» Немного стесняясь, спросил Кузнецов у горника. Одно дело в степи делать — отошел в сторонку, прикрылся одеялом или шкурой от ветра, и думай. Но совсем другое в месте постоянной дислокации, то есть в этом поселке-станице, тем более, что кругом женщины да дети шастают. Вон яма за хатой, туда иди, я тебя пока здесь подожду. Местная отхожая яма очень напоминала полевой армейский туалет типа сортир. Правда, без букв «М» и «Ж». Тут и так понятно, что в мужском жилом секторе все только для мужчин. Туалет представлял из себя глубоко выкопанный ров, накрытый внахлёст толстыми жердями на четыре ячейки очка. Ров обнесен плетнем каркасом, обмазанным глиной. По сути, это мини-хата-мазанка с плотной травяной крышей. Словно в родной армии заново побывал. Усмехнулся про себя Кириллу. Только вместо туалетной бумаги пучок сухой травы, выдернутый из крыши. После справления естественных надобностей горник привел друга к небольшой глинобитной юрте, расположенной с краю мужского сектора, ближе к реке. Откинув полог, Кирилл зашел внутрь своего будущего жилища. Юрта была пуста. Посредине находился небольшой очаг с тлеющими углями. Слева и справа от входа лежали такие же вещмешки, как у горника. Дальше, по периметру вдоль стены, возвышались над полом глиняные лежанки. Судя по количеству застеленных циновками и одеялами лежанок, здесь проживало 3 человека, и одно место было свободным. «Теперь ты здесь будешь спать», — торжественно объявил вошедший за ним паренек, и тут же спохватился. Костер совсем прогорел, некому веток подкинуть. Горник выскочил на улицу и, пока Кузнецов застелил свою новую постель, внес охапку хвороста. Несколько веточек сразу же полетели в очаг. «Кто тут кроме нас с тобой еще живет?» — поинтересовался Кирилл. «Чье это место было раньше?» «Однар, ты его уже видел. И Танай. Раньше на твоем месте спал Рик, но он умер». «Что, заболел?» Кузнецову не очень-то захотелось спать на месте больного, не дай бог какую заразу еще подцепишь. «Нет, летом вепрь его задрал, когда в лес за хворостом ходил», — как-то буднично произнес горник. «Не смог убежать. Самым младшим из нас был. Почему Арик не с родителями жил, а с вами? Ерматов дети с родителями живут только до 10 лет. Потом мальчики уходят сюда, а девочки к Амасинкам. Что, родителям уже не помогают?» «Почему? Помогают, но живут отдельно, учатся взрослой жизни. Девчонки воевать, а мальчишки хозяйствовать и ремеслом. Но мальчишек меньше, чем девчонок. Чего так?» Кирилл вспомнил о том, как читал в умных книжках, что якобы амазонки после рождения мальчиков убивали или отдавали в племена их отцов. Хотя в реале, судя по семейству Тарха, этого бы не сказал. Умирает много при рождении. Да, Кузнецов действительно заметил, что в поселке не так уж и много детей. Это просто чудо, что у Тарха с Аратой трое и скоро будет 4-й ребенок. Видимо, от большой любви между родителями богиня-мать оставила в живых всех их детей. Чего не скажешь о других. Выходит, что брешут разные ученые-фантасты, будто бы амазонки убивали своих детей. Чужих, да, убивали, чтобы не были обузой при возвращении из набега. Но своих никогда. Какая мать сможет убить или покалечить своего родного ребенка? Только сумасшедшая. Но амазонки не были такими. И Кирилл в этом уже убедился. Из-за отсутствия современной медицинской помощи при родах и последующей жизни, в такие далекие времена была большая смертность, как среди детей, так и среди рожениц. При этом мальчики просто чаще умирали, так как у девочек изначально организм сильнее, да и больше их рождалось на этих землях. Почему Аднар, сын Сараматы, то есть вождя рода, живет здесь как простой пастух? И чем они с Танаем занимаются? Тебе уже говорил, что ерматы, как и все расханары, не ахеи. У них все общее. Жизнь Сараматы ничем не отличается от жизни простой ярмарки. Она только командует на войне и когда исполняет обязанности жрицы. Поэтому и ее сын такой же, как и все. Да, ты угадал, Аднар пастух. Он со всеми пасет овец и лошадей, но хочет стать воином. И не он один, но это тайна. Горник перешел на шепот. И попадет же нам, если Марнара узнает. Давай пока об этом не будем. Ладно, договорились. Ну, а Танай чем занимается? Он помощник у Хатта. А Хатт ковач, как бог Гефесту Ахеев. На твоем языке это значит кузнец, — пояснил парнишка, и вдруг ударил себе ладошкой по лбу. Вулнар, ты тоже ковач, ты себя так называл? Кирилл кузнец. В принципе, да, фамилия моя такая, предки были кузнецами, то есть по-ерматски, ковачами. Ну и я немного могу, дед научил. Не стал отнекиваться Кузнецов. Знаю, чем ты будешь здесь заниматься, — обрадовался горник. Ты будешь ковачем, кузнецом. Хатта здесь все уважают и боятся. Он много знает и умеет. Он один такой у Ермата. Был когда-то кагаром-рабом, но сейчас свободный. Даже был женат на ярмарке, но жена умерла. Сейчас живет сам. А Танай его младший и единственный оставшийся в живых сын. Хорошо, но давай сначала поедим, а то я жутко проголодался, да и мясо уже остыло. Не успел Кирилл прожевать последний кусок лепешки с мясом и запить его из кувшина, как полог юрты откинулся и внутрь вошел Тарх. В руках он держал скатанный кожух. «Вот вы где! Собирайтесь! Пойдем!» Надо с себя грязь смыть. Куда? Непонимающе пробубнил с полным ртом Кузнецов. Мыться, мыться. Там Герх уже все приготовил. Тарх бросил кожух на лежанку Кирилла и показал руками движение, как бы омывая себя. Затем он развернул кожух и указал на завернутую в него одежду. Это вам Зрица передала. Внутри находились льняные рубахи, шерстяные штаны и легкие кафтаны, подходящие размерами Горняку и Кузнецову. Еще. Тарх задержался на несколько секунд, словно указывая на торжественность момента, и достал из-за пазухи довольно внушительный сверток. «Это тебе, Вулнар, от Зрицы». Кирилл, поняв ситуацию, встал и, смотря прямо в глаза Тарху, принял от него двумя руками передаваемый предмет. Затем аккуратно развернул сверток. «Ничего себе!» – присвистнул Горник. «Вот это подарок! Мне такого она не дарила. Мал еще для такого. Подрасти немного», – шутливо ответил Тарх, потрепав мальчишку по голове. Затем, обратившись к Кузнецову, серьезно добавил. «Это нож свободного человека. Раб не может такой носить. Но ты же гаст и сын вождя своего рода. Поэтому можешь его носить открыто. У нас принято, если тебе дарит такой нож, то считается, что с ножом передают частицу самого себя. В этом случае надо обязательно в ответ преподнести не менее достойный подарок. Обязательно». Так же серьезно произнес Кирилл. «Скажи Зрице большое спасибо за нож. Вот только до кузницы доберусь и сделаю ей такой подарок, какого здесь ни у кого нет». Про себя же отметил, что он все-таки не безразличен девушке, и она не забыла о его существовании. Просто в силу местных нравов и традиций не может пока с ним открыто общаться. Ну что ж, подождем, каждому овощу свое время. Тем более, что слухи о его происхождении уже имеют свои положительные плоды. А нож был действительно хорош. Даже для его, Кирилла, времени. Это был настоящий кавказский боевой кинжал. Вернее, его прапрадедушка. А может, дедушка, или даже отец, скифского Акинака. С прямым обоюдоострым клинком ромбовидного сечения без дола длиной около 30 сантиметров. Небольшая гарда была отлита из бронзы в форме сердца. Рукоять имела узорчатые костяные накладки. Навершие разделенной формы в виде двух лошадиных голов, смотрящих в противоположные стороны, также изготовленных из бронзы. Ножны кинжала деревянные, обтянуты кожей и оснащены специальным длинным кожаным ремешком для ношения на поясе. Хоть на животе, хоть за спиной или на любом боку. На ножнах находилась золотая бляха-накладка в виде пантеры, задирающей оленя. На оборотной стороне ножен имелось гнездо для небольшого точильного камня. Парень завернул кинжал снова в тряпицу и положил сверток себе за пазуху, поближе к сердцу. Местная баня также являлась юртой-мазанкой. Вернее, две соединенных вместе. Большая с маленькой. Если посмотреть на баню сверху, то она напоминала восьмерку. Большое помещение служило предбанником, где люди раздевались, готовясь перейти в малые, парилку. Здесь на невысоких лежанках можно было посидеть, выпить кумыса и поболтать с друзьями. На очаге в большом бронзовом котле грелась вода. При раздевании в предбаннике Кирилл аккуратно снял повязку с левой руки, прокушенной ранее волком в ходе их борьбы на плоту. Бобровая шапка, брошенная в пасть зверя, спасла руку. Каким-то чудом волчьи клыки не повредили сухожилия, а только прокусили мясо. Благодаря стараниям Тарха, периодически менявшего повязку в походе, раны уже затянулись, но остатки боли еще оставались. Ничего, организм молодой, через месяц даже и не вспомнишь, что получил такую рану, заживет как на собаке. Раздевшемуся догола парню, стоявший рядом Герх, подал небольшой глиняный горшок. «На, Вулнар, намасти голову, я тебе потом солью». «Обана! Так это же древнейший прообраз мыла». Действительно, горшок был наполнен пеплом, перемешанным с каким-то маслом или жиром. Кузнецов, вслед за Тархом и Горником, намазал себе волосы раствором из горшка и склонился над глиняным чаном. На голову полилась горячая вода, смывая жир с волос. Рядом визжал Горник, которому смеющийся Тарх мыл голову. Господи, как же давно он ждал этой минуты, чтобы смыть с себя всю грязь недавнего путешествия, после которого уже все тело начало неприятно пахнуть и чесаться. Но не только грязь хотелось смыть, хотелось избавиться и от того страха, который поселился в последнее время в его душе. Страха неизвестности от мира, в который попал и предстоит ему дальше жить. После мытья голов они дружной компанией перешли в меньшую юрту. Там уже находились двое мужчин, бывших вместе с ними в караване. На камнях очага стоял средних размеров бронзовый котел, наполовину наполненный отваром из трав, распространяющий соответствующий запах по всему помещению. Не успели они рассесться на шкурах вокруг очага, как один из мужчин с помощью двух рогатых палок бросил в котел несколько раскаленных до красна камней. От этого поднялся такой сильный влажный пар, что сразу напомнил Кириллу родную русскую баню. Эх, сюда бы еще пару березовых веничков. Красота, заметана, в следующий раз их попробуем раздобыть и научить местных париться по-нашему. Тарх передал ему уже знакомый горшок с пеплом. Намасти себя, вся грязь вместе с потом из тела уйдет. Все вокруг сделали то же самое. Подождав, когда пар немного рассеется, улетучившись через отверстие в крыше, Тарх на этот раз дал парню несколько размочаленных кусков коры от деревьев. Глядя, как старший товарищ и другие с помощью такого прообраза мочалки снимают с себя пласт за пластом недавно намазанного на тело жирного пепла, Кирилл последовал их примеру. И снова в котел полетели раскаленные камни. Одновременно другой мужчина кинул в очаг горсть конопляных семян. Это был просто праздник какой-то. Такой расслабухи Кузнецов уже давно не испытывал. От дурманящих запахов и очищающего кожу пара даже немного закружилась голова. Сейчас бы в предбанник да выпить бутылочку холодненького пивка или домашнего кваску. Кирилл закрыл глаза, пытаясь вспомнить времена, когда подобным образом проводил время с друзьями, парясь в бане или в сауне. Но от воспоминаний его отвлек толчок в бок. Все. Пошли, Вулнар. Другим тоже надо мыться. В предбаннике их вместо Герхагика ждал его брат Чукчурх. Он принес в кожаных ведрах холодной воды из реки. Выдав честной компании несколько тряпиц вместо полотенец, Кагар добавил воды в котел. Обмакнув тряпки в воду, мужчины с усердием принялись обтирать свои исходящие паром обнаженные тела. Вот и верь после этого некоторым горе-историкам, писавшим, что наши предки, киммерийцы со скифами, были грязными кочевниками, не мывшимися всю жизнь. Кстати, кроме таких стационарных, они имели и походные бани на основе сборно-разборных каркасно-войлочных конструкций, легко перевозившихся в повозках, что было подтверждено Тархом и другими в ходе разговоров в парилке. Переодевшись в чистое, Кирилл вопросительно посмотрел на Тарха, указывая на старую одежду, когда-то принадлежавшую его вознице. «Бери, она твоя. Постираешь, сменой будет». В ответ улыбнулся бородач. «Но старый кожух я заберу. Мал он тебе. Носи подарок зрицы. Как на тебя сшит». В этот момент, откинув полог, в предбанник зашел Гек-Герх с вместительным бурдюком под мышкой. «Успел. Думал, что вы уже ушли. Кумысу после мыться и спить не желаете. Вот и сбылась мечта идиота. Правда, вместо пива с квасом, кумыс, как говаривал любимый дед. После хорошей бани кумыс, верное средство для утоления мучащей жажды. Употребляя после бани кумыс, ты расцветаешь и наполняешься внутренней силой». Выйдя на свежий воздух, Тарх стал прощаться. «Пора домой до любимой женушки с детишками, все-таки семейный мужик». Когда горник немного отошел вперед, возница дернул Кузнецова за рукав, приблизив к себе, и таинственно понизив голос, произнес: «Вулнар, завтра вечером, после раздела добычи, я зайду. Арата приглашает тебя к нам в гости. Хочет с тобой познакомиться и поговорить. И не только она. Для Кирилла сегодня праздник не только тела, но и души. Наконец-то сбудется его желание нормально пообщаться с зрицей. В том, что кто-то, кроме Араты, желает с ним поговорить, и это кто-то является именно зрицей, у парня не возникало никаких сомнений. Ведь еще раньше Тарх рассказывал, что между Аратой и ее племянницей были теплые, даже дружеские отношения. Марнаре, из-за вечной занятости по управлению родом и исполнению обязанностей главной жрицы, некогда было заниматься младшими детьми, зрицей и Аднаром. Поэтому те с детства тянулись к рано ставшей семейной хатыне тетки Арате, у которой всегда получали домашнее тепло и так не хватавшую им материнскую ласку. В эйфории предстоящей встречи Кузнецов вслед за горником зашел внутрь своего нового жилища. А там их уже ждала веселая компашка, состоящая из семи мальчишек возрастом примерно от 13 до 16 лет. Они, как воробьи на ветке в холодную пору, тесно сидели на лежанках, прижавшись друг к дружке. Даже спальное место Кирилла было наполовину занято. На камнях уже разгоревшегося очага стоял средних размеров чан, из которого парни по очереди вылавливали мясо и, остужая его перекидыванием из рук в руки, затем отправляли себе в рот. Обглоданные же кости бросали в огонь. Вместе с запахом вареного мяса по юрте распространялся и специфический запах скота, лошадей, овец и коз. Видно, все они были пастухами этих животных. Весь полученный ранее эффект от бани моментально улетучился. Праздник закончился, настали суровые будни кочевника. При виде горняка мальчишки начали радостно махать руками и выкрикивать различные приветствия. В ответ тот также не остался в долгу. Обмен любезностями между ними занял некоторое время, после чего горняк все-таки решил представить своим друзьям стоявшего за его спиной Кузнецова. «Это Вулнар, он гаст. Его, как и меня, спасла зрица. Он много раз видел живого элахта, который на его языке зовется слон или мамонт. Вулнар мой, а значит и ваш друг. Он сын вождя своего рода, ковач и воин». Судя по реакции публики, представление Кирилла прошло успешно. Особенно задело мальчишек последнее слово «воин». Они вдруг все напряглись, а их глазенки предательски ярко заблестели, выдав явную заинтересованность в полученной информации. Как понял Кирилл, это и было то самое тайное общество заговорщиков, мечтавших стать воинами, о которых намекал горняк. А может, в их глазах просто отражались языки пламени очага. Но, тем не менее, Кузнецов не стал опровергать юного друга и в подтверждение его слов просто кивнул головой в знак согласия. После представления Кирилла, горняк начал его знакомить с присутствующими. Это Аднар, это Тюши Бутир, дальше Гнур, Палак, Сагил и Лик. Троих из присутствующих Кузнецов уже раньше видел. Аднар и Тюш встречали их караван у оврага при въезде в поселок. Лик же помогал ему ставить повозку и распрягать быков. «Танай где?» – тихо поинтересовался Кирилл, нагнувшись к горняку. «Наверное, еще в кузнице. Но они с Савом скоро придут». Ну вот, и нарисовался первый его десяток юных воинов в этом мире. «Что ж», – назвался груздем, – «полезай в кузов». «Эх, была не была». «Будем учить их военному делу настоящим образом. Самого бы кто научил, как местные воюют». После представления, Аднар, как старший по общежитию, предложил вошедшим присоединиться к общей трапезе. Но Кирилл с горняком отказались. Ведь перед баней только перекусили, а на ночь наедаться уже не хотелось, да и ребят объедать тоже нехорошо, вон они с каким аппетитом доедают последние куски, а надо еще двоим опоздавшим оставить. Видимо, день был тяжелым, и не все смогли нормально поесть. Едва Кузнецов успел усесться на своей лежанке, разделив ее с Ликом, как со всех сторон к горняку раздались громкие требования рассказать, как прошел набег ерматов и желательно поподробнее, так сказать, со всеми деталями. Паренька не пришлось долго упрашивать, и он сходу приступил к рассказу. Кирилл уже знал, что его юный друг достаточно говорлив и обладает феноменальной памятью, но то, что он еще и прекрасный артист разговорного жанра, умеющий в ходе монолога мгновенно перевоплощаться в различных персонажей с использованием элементов пантомимы, это стало для него новым открытием. Горняк умело держал публику на протяжении всего выступления, прямо как маленький Петросян с Хазановым вместе взятые. Небольшая заминка произошла тогда, когда в юрту зашли двое парней, ровесников зрителей, сидящих в театральном зале. По их прожженным в некоторых местах кафтанам и так знакомому с детства запаху кузницы, Кузнецов сразу понял, что это опоздавшие Танай с Савом. Первым зашел Танай, крепкий, довольно высокий парень лет 16-17. По его сильным мозолистым рукам было заметно, что с кузнечным молотом он знаком с детства. Танай молча кивнул головой всей компании и отдельно Кириллу, затем прошел к своей лежанке, где остальные быстро отодвинулись в сторонку, уступив ему место. Сав был таким же, но немного ниже ростом, и для него тоже нашлось место. Вошедшие взяли по остывшему куску мяса и принялись сосредоточенно жевать, при этом не пропуская ни одного слова из выступления горняка, в ходе которого слушатели то замирали, то восторженно аплодировали. Всю эту историю Кирилл уже знал и поэтому сделал вид, что внимательно ее слушает. На самом же деле он, мечтательно смотря через отверстие в куполе крыши на темное звездное небо, представлял свою завтрашнюю встречу с зрицей.